молчаливо разнял малыш. Но, расшвыряв в покое командирующихся, малыш не ушел. Дыбился у входа в своей собачьей дахе и шумно сопел. Минут через 10, когда все стихло, малыш поднял кулак и сказал: «Если еще драку замечу, больно поколочу. Того, кто бил, того, кого били, и тех, кто смотрел. Лучше живите тихо». Малыш еще посопел и вышел из палатки. Он шел на верхнюю линию, чтобы проверить, все ли в порядке там. Дорогой малыш обдумывал, те ли слова он сказал, чтобы поняли необходимость порядка. Дисциплина нужна, прежде всего, когда невезуха. Чем больше неудач, тем строже должна быть дисциплина, иначе труха. Так лично ему сказал Монголов. К Монголову малыш испытывал чувство нерассуждающей преданности. Его личная жизнь приобрела на разведке Эльгая твердую основу. Письма из Астрахани шли регулярно. Даже вскользь задавался вопрос, не зазнался ли он, заедет ли в отпуск домой или сразу кинется по шикарным курортам. Заедет. Отпуск будет осенью, если позволит Монголов. Заедет и вернется сюда вместе с ней, если она захочет. Она, пожалуй, захочет. Но, конечно, надо посоветоваться с Монголовым. Как Владимир Михайлович скажет, так он и поступит. Точка. В одной проходке третьей линии Кефир намыл хорошее золото. Так как эту пробу ждала вся разведка, Кефир прямо в лотке понес ее на вытянутых руках за 2 километра к Монголову. Дорогой лоток заледенел. Когда Кефир поставил его на стол, то оказалось, что и руки примерзли. Лоскут кожи остался на окованном жестью борту. «Рукавицы не мог надеть, твою душу!» – спросил Монголов. Кефир вздрогнул. Раньше Монголов никогда не матерился, даже и представить себя было нельзя. «Я в теплой воде хорошо отогрелся», — ответил он и, лучезарно улыбнувшись, добавил: «В теплой-то воде ласково». «Мой, прошу тебя, хорошо. Может быть, спирта хочешь?» «Спирт мне никак нельзя, Владимир Михайлович», — быстро ответил Кефир. «Фарт спугну. Закон старателей». Кефир выбрался в тамбур палатки и дальше всю обратную дорогу до бойлера что-то убедительно доказывал самому себе, размахивая забинтованной рукой. Но это была единственная удачная проба на третьей линии. Дальше снова пошли пустые. Над разведкой, над скопищем палаток с черным снегом вокруг них, над продырявленной шурфами землей, над долиной, в верховьях которой все так же вяло хлопали взрывы, повис тягостный дух неудачи. Приближение весны мешало спать тем, кто вернулся со смены, и поэтому они лежали на нарах и вели вялые монологи. «Хорошо бы найти 3 больших самородка и...» Но это были слова, лишенные смысла. Мужики, работавшие на восточной разведке, были старыми кадрами, знавшими золото реки или иных мест. Золото само по себе не вызывало у них никаких эмоций. Тусклый, грязноватый металл, имеющий дурную лишнюю ценность. Очень опасный металл, если у тебя мозги пойдут на бекрень, как у такого-то и такого-то в таком-то и таком-то году. Разговоры о золоте затихали. Иногда кто-либо выходил из палатки и просто стрелял в воздух. Душа громкого требует: «Добьем разведку, рванем в отпуск, устроим шумный шорох под звездами, эх и устроим». 22.